Глава 43. Джан лежала в объятиях Сэма, глядя поочередно то на его лицо, то на циферблат своих часов. Такие мгновения она ценила больше всего, но сколько бы времени они ни проводили вместе, ей все было мало, она постоянно хотела большего. Но очень скоро им придется вставать и готовиться к трудным съемкам на пляж. Это было то, о чем она всегда мечтала. И, наконец, добилась своего. Сэм любил ее. Она была в этом уверена. Джан знала это по его прикосновениям, по его глазам, по тому, как он занимался с ней любовью. Он был такой неистовый, что его страсть изматывала обоих. Джан хотела только его, все время только его. И ему никто не был нужен, кроме нее. Как жаль, что им пришлось работать в этом идиотском фильме. Сэм признался ей, что не уверен в успехе. Она успокаивала его. Сказала, что ее тоже мучили сомнения. Они утешали друг друга. Когда оказывались вдвоем в постели, все тревоги уходили от них. Весь мир прекращал существовать. Джан вздохнула. Хотя они с Сэмом не говорили этого вслух, съемки шли не слишком удачно. С Майклом было невозможно работать. Во время эпизода с ее истерикой он забыл застегнуть ширинку, по его словам, случайно, и всю сцену пришлось переснимать на следующий день. Но и это не все. Джан, просматривая рабочий материал, увидела, что у нее везде каменное лицо. Красивое, но каменное. Ее новое лицо лишилось былой выразительности. На большом экране оно выглядело прелестным, но совершенно безжизненным. Конечно, тут была вина и никуда не годные игры Майкла. Каждый день превращался в пытку. Единственное, ради чего жила Джан, были ночи с Сэмом. Все остальное не имело значения. После той первой ночи, когда они занимались любовью у него в гостиничном номере, Джан пришлось рассказать ему о происхождении шрама. Она опасалась, что Сэм осудит ее за это, или они вызовут у него отвращение, неприязнь. Но он только посмотрел ей в глаза и сказал: «Неужели ты не понимаешь? Мне не важно, как ты выглядишь. Для меня это не имеет значения. Я люблю тебя». И они снова любили друг друга даже еще более жадно, чем раньше. Его слова как будто успокоили Джан. «Я люблю тебя. Только тебя». И казалось, что он говорил правду. Каждую ночь они пропадали в объятиях друг друга. Джан покрывала его поцелуями. В глазах у нее стояли слезы. Так счастлива она была соединиться с Сэмом. Он ласкал все ее тело, любил ее так самозабвенно, что, казалось, никогда не утолит огонь желания. «Я люблю тебя». — бормотал Сэм, целуя ее шею, ее волосы. — Я люблю тебя, люблю тебя. И Джан верила ему так, как никогда не верила ему Мэри Джейн. Но что будет, если он узнает правду? Джан уже никогда не сможет признаться ему. Когда-то она задумала это все как свою месть. Теперь это превратилось в наказание для нее самой. Теперь все ее желания исполнились. Тогда почему же, — спрашивала она себя, глядя на его лицо и на свои часы, — тогда почему ей было так грустно? Майкл Маклейн возненавидел Северную Калифорнию, возненавидел съемки, возненавидел Сэма, возненавидел Эйприл, возненавидел сценарий. Возненавидел этот фильм, не фильм, а какое-то дерьмо. Более всего, он возненавидел Джан Мур и внезапно, с удивлением, обнаружил, что возненавидел даже свою роль. И дело не в том, что он участвовал в создании этой продукции, годной разве что на корм псам, а вообще в кино, в любом фильме. Ему стало скучно. И если для своего уровня он получал неплохие деньги, это не имело отношения к делу, потому что у него уже было столько денег, что с лихвой хватило бы на всю жизнь. И если Майкл не бросал все это, то только потому, что не мог придумать себе другого занятия. Чем еще можно было развлечься? Ему всегда нравилось быть звездой, спать с красивыми женщинами. Но теперь и то, и другое наскучило ему. Майкл был слишком молод, чтобы удаляться от дел, а бизнес никогда не привлекал его. Перспектива открыть компанию по производству воздушной кукурузы или фабрики соусов для спагетти, или того хуже, сеть ресторанов, его никоим образом не привлекала. Потому что каким бы ни было его следующее предприятие, Майкл точно знал о нем две вещи. Первое — оно должно быть с размахом, и второе — он сам должен быть лучше всех. Естественным и логичным шагом было бы попробовать себя в качестве режиссера или продюсера. Каждый актер видел себя режиссером. Но у Майкла уже была одна такая попытка в «Висящем на скале», и ему не хотелось повторять этот опыт. Слишком велико было напряжение. Тебя признавали номером первым, но только до выхода картины. Потом тебя готовы были сожрать живьем. Он мог бы заняться той ерундой, которой стал заниматься Редфорд. Но надо смотреть правде в глаза. Майкл уже не был бы первым в этом деле. Кроме того, у него не было особого интереса сидеть и слушать тупоголовых студентов из Чикаго, какие у них взгляды на киноискусство. Был еще один выход. Политика. Но политика на провинциальном уровне, в которую пошел этот идиот Сонни Боно, не волновало его. Политика в национальном масштабе была бы куда интереснее. Майкл уже делал значительные вклады в разные фонды и включился в дела своей партии. Но как найти свою нишу? Стать сенатором? Но сможет ли он нести эти обязанности? И потом, не получится ли так, что он станет всего лишь одним из сенаторов? «Мы вас ждем, мистер Маклейн», — послышался голос одного из ассистентов. Майкл сжал кулак и стукнул им по столу. «Господи!» — думал он. «Почему жизнь так несправедлива?» Ведь он не только внешне выглядел лучше Рональда Рейгана, он превосходил его и как актер. Как получилось, что Ронни сумел получить такую выигрышную роль? Не хватало света для съемок на пляже. Съемочная группа, как могла, пыталась бороться с облачностью. Можно было бы использовать так называемый солнечный прожектор, но без естественного освещения изображение выходило некачественным. Наладив провода, электричество и вода несовместимы, хотя и встречаются на пляже, потом, наладив объективы, песок и камера также несовместимы, они, наконец, были готовы. Предстояли длинные панорамные съемки, заканчивающиеся крупным планом объятий и поцелуя. Джан, уже давно на взводе при мысли о предстоящей сцене с Майклом, была вне себя от разных проволочек. Наконец, все было готово. Она обернулась к Май, чтобы снять свитер и заменить его на обманчиво простую блузку, предназначенную для съемок. Конечно, блузка была далеко не проста. Она выглядела как мужская рубашка, хотя по сценарию и должна была быть рубашкой Майкла, которую героиня надела выйти погулять после того, как они занимались любовью. Но она была сделана из тончайшего хлопчатобумажного полотна, была гораздо мягче и тоньше любой мужской рубашки. А для того, чтобы как можно больше подчеркнуть формы Джан, рубашку намочили, так что она стала полупрозрачной и, плотно прилегая к телу, обрисовывала ее грудь. Джан хотела, чтобы для этой сцены использовали дублершу, но Сэм упросил ее сняться самой. «Это будет трудно сделать достаточно убедительно, а твоя грудь просто прекрасна», — бормотал он, зарывшись в ее груди лицом, когда они лежали в постели. Джан пыталась спорить, но он твердил свое. «Поверь мне, шрамов не будет видно». Теперь она повернулась к Май как за рубашкой, так и за уверенностью в себе, которую давала ей эта старая женщина. Когда дело касалось внешности, Джан могла доверять только Май. Бог знает, как бы ей удалось выдержать съемки, если бы не Май. Но сейчас, когда она повернулась к старой женщине, ее поразил вид самой Май. Боже, как старо она выглядела! Ее лицо было мертвенно-бледно, и Джан казалось, что все ее морщины стали еще глубже, чем раньше. «Неужели съемки этого фильма действуют на Май так же, как и на меня?» — подумала Джан. «Тебе плохо?» — спросила она. «Ах, голова болит», — сказала Май и поморщилась, но Джан не успела расспросить ее как следует, потому что в этот момент явился Джоэль и стал ее торопить. Костюмерша начала увлажнять рубашку, а парикмахер очень искусно создал иллюзию спутанных прядей, падавших на лицо. «Не испорти грим», — предупредил его Джерри. Он стоял наготове, держал в руках кисточку, чтобы тут же исправить любую погрешность. Джан чуть не улыбнулась. Джерри так заботился о ней, что, заканчивая гримировать, просил ее быть осторожнее с его лицом. Сейчас он придирчиво оглядел ее, удовлетворенно кивнул головой, и Джоэль провел ее на место. Дублерша, приятная женщина по имени Дороти, улыбнулась и вышла из кадра. Джан заняла ее место и стала ждать. Она ждала и ждала. Наконец, когда пот начал бежать по ее бокам, несмотря на холодный ветер, обдувающий мокрую блузку, появился Майкл. Не удостоив Джан никаким приветствием, даже взглядом, он повернулся к камере и к тому месту, где укрылся Сэм вместе с оператором. «Я готов», — сказал он сквозь зубы. Наступила еще одна пауза, и потом: «Прекрасно. Готовы? Снимаем. Пауза. Камера». Майкл обнял ее. Началась панорамная съемка, камера кружила вокруг них на расстоянии, начиная приближаться, чтобы снять крупный план. Майкл уткнулся ей в шею. От него хорошо пахло легкой смесью английского мыла и каких-то мягких пряностей. «Тебе нравится?» — спросил он, прижимаясь крепче. Этого в сценарии не было. Диалог не был предусмотрен, поэтому микрофоны были отключены. «Нравится?» — повторил он. Из вежливости она выдавила звук, похожий на «м-м-м». «Я знаю, что тебе нравится, потаскушка. Кто лучше это делает, Сэм или я?» — сказал Майкл, все еще крепко прижимая ее к себе. Камера приблизилась для крупного плана и поймала ее лицо, застывшее в гримасе годливости. «Окей, стоп!» — крикнул Сэм. Он вышел из-за киноаппаратов и осветительных приборов. «Я знаю, что слишком много от тебя требует, Джан», — сказал он. «Но все-таки попытайся сыграть, что этот человек не настолько противен тебе». Джан вырвалась из рук Майкла. «Ты испортил съемку!» — закричала она на него. «Что я такого сделал?» — спросил Майкл, изображая на лице невинность. «О, Господи! Когда вы прекратите пререкаться?» — простонал Сэм. «Мы теряем освещение. Джерри, можешь подправить ей лицо? Ласло, мы попробуем еще раз». За его спиной послышался шум. Этого не должно быть, когда режиссер отдает распоряжение. «Вы будете слушать меня?» — спросил раздраженный Сэм. Но шум не прекратился, он даже нарастал. «Вызовите сестру! Кто-нибудь! Вызовите скорую помощь!» — кричал Джоэль. Джан вместе со всеми пошла на шум. У ее кресла уже собралась небольшая группа людей. Может, потому что Джан была звездой или по другой причине, все расступились перед ней, и она прошла, как во сне, к центру. В центре группы было пустое пространство, где на земле сидела Дороти, ее дублер, и поддерживала на колени голову Май. Даже с того расстояния, где стояла Джан, она увидела тонкую струйку крови, сочившуюся из угла рта Май. «О, Боже!» Джан опустилась на колени рядом с ними. «Вызовите доктора!» — закричала она. «Поздно», — сказала Дороти.